Гопкинс вернулся к своим раздумьям с новой силой, когда, войдя в кабинет Сталина, увидел рядом с собой Литвинова. Неспроста же в кабинете оказались трое — Сталин, Литвинов и Гопкинс. Сталин и Гопкинс — собеседники. Литвинов? Ну, Литвинов на правах переводчика. Только ли на правах переводчика? Видно, сутки, минувшие после первой встречи американцев со Сталиным, не прошли для русских даром. У них были свой взгляд на визит Гопкинса в Москву и свой план. Несомненно, что Литвинов — одно из звеньев этого плана. Уже это делало нынешнюю встречу для Гопкинса необычной. Разумеется, свой план был и у Гопкинса, и он был полон решимости реализовать его. Как ни важна первая встреча американца со Сталиным, нынешняя должна быть главной. Вряд ли у трех участников нынешней беседы были сомнения на сей счет. Первый же вопрос Гопкинса, обращенный к Сталину, обнаруживал это достаточно определенно. Американец сказал, что президент Штатов хотел бы получить с его Сталина оценку и анализ войны между Германией и Россией. Откинувшись в кресле, Сталин взглянул на американца с той испытующей пристальностью, с какой смотрел на человека, когда улавливал в его словах нечто недоброе. Но у Сталина уже формулировал ответ. У него уже складывались фразы этого ответа, как обычно нарочито расслабленные, очень похожие на само звучание его голоса, но достаточно точные, методично разграфленные на разделы и подразделы, с обязательными ссылками на цифры и обязательными выводами. Чтобы как-то преодолеть неловкость паузы, Сталин пододвинул к себе коробку с табаком и, взяв добрую щепотку, медленно перенес табак от коробки к трубке и с очевидной неторопливостью принялся его вминать. Он делал это тщательно не только в силу привычки, но и в сознании, что за каждым его движением следят присутствующие. Итак, какова с точки зрения Сталина оценка войны? Сталин признавал, что лично он не верил, что Гитлер решился выступить против России теперь. Да, он сказал это Гопкинсу и как бы дал понять, что не обманывается насчет своей вины. Очевидно, он считал, что признание этого факта облегчит ему беседу, и сделал это, не задумываясь. Впрочем, он предупредил и второй вопрос американца, возможно, полагая, что и этим помогает своей беседе. Он сказал, что к началу кампании немцы имели 175 дивизий на русском фронте и вскоре довели их до 232, в то время как русские располагали 180-ю, при этом многие из них были далеко от фронта. Таким образом, численное превосходство было не на стороне русских. К тому же численный перевес немцев был усилен тем обстоятельством, что они удвоили и утроили свои дивизии в местах главного удара. Система цифр, к которой обратился Сталин, очевидно, призвана была объяснить американцу наши неудачи в первые дни войны. Впрочем, Сталин тут же заявил, что по его расчетам немцы смогут увеличить численность армии до 300 дивизий, в то время как мы имеем возможность бросить против Германии 350 дивизий, но способны делать это лишь весной будущего года. Сталин подчеркнул, что Германия недооценила русскую силу и уже сегодня не в состоянии наступать по всему фронту. Она вынуждена переходить к обороне. Русские обнаружили тяжелые немецкие танки, врытые в землю. Да, своеобразная линия Мажино. Танковая броня вместо железобетона, танковая пушка вместо артиллерийской установки, сказал Сталин, выколачивая в пепельницу пепел. Считая себя человеком больше военным, нежели штатским, он любил говорить на военные темы. Гопкинс слушал его с почтительным интересом, впрочем, нередко склоняясь над блокнотом, чтобы сделать записи. Гопкинс не стеснялся записывать. Больше того, иногда он наклонялся к Литвинову, который сидел рядом, и произносил едва слышно, простите, 350 дивизий. Литвинов повторял вопрос по-русски и, дав возможность ответить на него Сталину, переводил. Затем речь коснулась того, как вооружены советская и германская армии, танки, самолеты, артиллерия, ручное оружие. И Сталин ответил и на этот вопрос. Сталин вообще отвечал на вопросы Гопкинса охотно и обстоятельно. В том случае, когда он затруднялся ответить, он вызывал своего помощника, который неизменно был начеку, и необходимые сведения тут же добывались. Только однажды заметное беспокойство овладело Сталиным. Американец спросил его, где расположены русские военные заводы. Овладев собой, советский главнокомандующий принялся отвечать. Правда, в этот раз его ответ был не столь обстоятелен и точен.